Мак несколько скромничал в оценке только что нанесенного им удара по техасской штаб-квартире. Пока он уносился прочь от пожарища, обожженный и контуженный взрывом Лилео, шатаясь, выбрался из пылающего особняка. Двое из его людей следовали за ним, неся почерневшие останки некогда жизнерадостного Джо Квазу. Они бесцеремонно бросили тело на траву рядом с боссом и бегом вернулись в дом, чтобы вынести тех, кого еще можно было спасти. Лилео взглянул на изуродованный труп Квазу и поспешил отвести глаза, почувствовав приступ тошноты. Теперь никакие суперцыпочки Далласа не смогут вернуть его к жизни. Но весь ужас своего положения Лилео по-настоящему почувствовал лишь тогда, когда запыхавшийся охранник остановился перед ним и протянул на раскрытой дрожащей ладони маленький металлический значок в виде креста с мишенью посередине. «Тот здоровенный тип сказал, что это для вас, босс!» — доложил солдат белый как мел. Лилео с отвращением оттолкнул руку охранника и, сплюнув, хрипло спросил: «Как он попал сюда?» «Не знаю, босс!» — солгал охранник. «Он появился внезапно, словно снег на голову, и ни с того ни с сего начал палить во все, что движется. Я ничего подобного никогда не видел». «И больше не увидишь», — угрюмо пообещал Лилео. «Передай, чтобы подгоняли машины. Пора сматываться, пока сюда не пожаловали фараоны». «Куда едем, босс?» «Едем за тем парнем, вот куда. У меня по нему так руки чешутся, что я уже чувствую на языке вкус его крови». Чего не скажешь ради поддержания высокого морального духа подчиненных. Слова словами, а мысли Лилео имели совсем другую направленность. Трясущийся, изрядно потрепанный молодой мафиози сейчас больше всего желал выбраться из этого проклятого штата живым и невредимым. Большинство его парней, по крайней мере те, кто был жив и способен двигаться, разделяли эти чувства. «Подать сюда машины!» — рявкнул Лилео. — «Я удваиваю награду за голову Болана! Передайте всем! Ты видел, на чем он уехал? Видел?» «Да, сэр, новый спортивный Порше серого цвета!» «Строимся в колонну! Тела убитых не оставлять! Погрузите их в машины! Поехали, поехали!» Глава 19. Время приближалось к 11. В Holiday Inn царило веселье. В холле мотеля рок-группа Стив энд Вилли не безуспешно развлекала многочисленную публику. Стоянка перед мотелем была забита транспортом почти до отказа, и оставалось лишь немного свободных мест для машин постояльцев. Чтобы согласовать план дальнейших действий, Гримальди наклонился к Болану и, напрягая голос, спросил: «Ты уверен, что нам стоит здесь садиться? Вертолет всегда привлекает к себе повышенное внимание, особенно если садится в неожиданных местах». «Посади машину как можно ближе к моему фургону», — распорядился Болан. «Перетащи вертолет побольше боеприпасов и оружие посолиднее». Гримальди, понимающе кивнул и снизился до верхушек деревьев. Выбрав подходящее место, он безупречно посадил машину в 20 футах от боевого фургона Болана и выключил двигатель. Мак открыл дверь кабины, постучал пальцем по стеклу часов и повторил свой приказ: «Если я не вернусь через 2 минуты, улетай, не дожидаясь меня». Он был облачен в свой неизменный черный боевой комбинезон и перепоясан ремнями со снаряжением и боеприпасами. В кобуре на правом бедре висел устрашающего вида атомак. Беретта притаилась под левой мышкой. Болан готовился к бою и первым делом должен был произвести разведку, не дожидаясь утра, которое для него могло не наступить. Он распахнул дверь в комнату 115, заглянул внутрь и, убедившись, что там никого нет, не раздумывая, двинулся дальше. Во внутреннем дворике несколько разгоряченных танцами посетителей мотеля уставились на него с неподдельным изумлением. Мак, не обращая на них внимания, вошел в фойе мотеля. Там, в ожидании свободных мест, в холле стояло несколько пар. Через открытую дверь доносились звуки рока, с которыми не без успеха соперничал шум, производимый разгоряченной публикой. Усталый человек в мятых брюках и несвежей рубашке отступил от конторки портье и повернулся к Болону с таким видом, будто хотел сказать: «Я не верю своим глазам, но в конце концов в Техасе все возможно». Судя по выражению лица, клерк действительно не поверил своим глазам, но факт вторжения в мотель вооруженного до зубов человека в костюме не мог служить основанием для того, чтобы он утратил официально холодный тон. «Да, сэр, чем могу быть вам полезен, сэр?» Скороговоркой задал он привычный вопрос. Болон швырнул на конторку снайперский значок. Клерк взглянул на него, поднял глаза на необычного посетителя и сказал: «Да, мистер Болон, слушаю вас, сэр». «В 115-й находилась женщина», — холодно бросил Болон. «Я спешу, поэтому отвечайте быстро. Что случилось с дамой?» Глаза портье отчаянно шарили по всему вестибюлю в поисках хоть кого-нибудь, кто имел отношение к помощи. Но вестибюль опустел, словно по волшебству, а внезапная тишина, сменившая рев музыки в холле, свидетельствовала о том, что необычайная сцена у конторки портье привлекла всеобщее внимание. Под ледяным взглядом Болона портье растерянно улыбнулся и сказал самому популярному человеку Америки: «Блондинка, да, сэр? Интересно, что вы тоже о ней спрашиваете. Совсем недавно сюда приезжал другой джентльмен. Такой видный крепкий старик. Он тоже...» «Даю вам 10 секунд на размышление. Где она?» — рявкнул Болон, теряя терпение. «Это я и пытаюсь объяснить вам. Сам я не видел даму из 115-й, но мой коллега, работавший в дневную смену, узнал ее по фотографии и сказал им, что видел ее сегодня утром во время проверки документов, устроенной полицией. Я... сказал кому? Тем двоим, что приходили сегодня вечером, как раз во время пересменки. Гровер был еще здесь, это мой сменщик, Гровер Силс, он работает в дневную смену. Так вот, эти двое показали фотографию красивой блондинки. Один из них сказал, что это его жена, и он ее повсюду разыскивает. Другой пытался всучить нам по 20 баксов и твердил, что он частный сыщик. Гровер узнал ту даму и... «Опишите тех людей», — потребовал Болон. Портье беспомощно пожал плечами. Напряженность допроса сказывалась на нем. Глаза его округлились и стали большими, как плошки. От официальной холодности не осталось и следа, как от прошлогоднего снега. Подобные ситуации не предусматривались программой подготовки портье. Из холла доносился глухой гул возбужденной толпы. Две пожилые дамы во внутреннем дворике прижались лбами к стеклу и с любопытством глазели в вестибюль, чтобы, не дай бог, не пропустить ни единого мига этого захватывающего спектакля. Руки Болона, лежавшие на стойке портье, сжались в кулаки с такой силой, что даже побелели суставы пальцев. «Я вам не сделаю ничего плохого, но для девушки стоит вопрос о жизни и смерти. Так дайте же мне, черт побери, хоть какие-то шансы спасти ее», — сказал он. Клерк ожил. «Человек, назвавшийся ее мужем, очень неприятный на вид тип, этакий, знаете ли, крутой мужик, и говорил как-то смешно». «Как смешно?» «Ну, как?» «Как зверь», — подсказал Болон. «Да, сэр, его речь напоминала и рычание, и лай одновременно». «Спасибо», — сказал Болон. «И от имени дамы тоже». Он резко развернулся и быстро вышел на улицу. Лопасти вертолетного винта медленно, как бы нехотя, вращались. У здания толпилась группа зевак, с любопытством наблюдавших за вертолетом. Болон втиснулся в кабину. Гримальди улыбнулся ему и доложил: «Я почти все перегрузил. А как у тебя дела?» «Взлетай!» — скомандовал Болон и закрыл дверь. Взревел двигатель, и металлическая стрекоза взмыла в темное небо. Болон надел наушники и сообщил пилоту: «Низкочастотник вновь похитил девушку». Глаза у Гримальди округлились. «Как же ему это удалось? Как же ему удалось найти ее?» «Обычная полицейская работа. Иногда просто диву даешься. Они это делают лучше, чем сама полиция». «Я тебя предупреждал насчет Талучи. У него сильно развиты инстинкты». «Ага, Клингман тоже был здесь. и задавал те же вопросы, что и я. По-моему, он обладает такой же информацией». «Это каким-то образом меняет наши планы?» — спросил Гримальди. «Нет, похоже, все пути ведут к одной цели». «Значит, летим на участок Клингмана?» «Так точно», — мрачно подтвердил Болан. «Да, все пути сходились именно там. Еще одна боевая операция приближалась к своему кульминационному моменту». Болан почувствовал знакомый холодок в груди. Он не помнил, чтобы за все время провел хотя бы две похожие операции. Для каждой были свойственны свои цели, опасности и проблемы, и каждая казалась самой важной и последней в жизни. Однако все они объединялись одним общим знаменателем. Ответственность всегда и во всем лежала только на его плечах, хотя это нисколько не умаляло ценности вклада в общее дело такого парня, как Гримальди. В конечном счете люди наподобие Джека придавали большую значимость операции одним лишь своим присутствием. А холодок в груди Болана — это, конечно, страх, но не тот, что вызван боязнью смерти или страданий. Палач всегда знал, что у него только один выход из им же начатой войны. Он будет драться до последнего и уже давно смирился с мыслью о том, что умрет в бою. Страх, стальным обручем сдавливавший грудь Болана, всякий раз, когда ему предстоял решающий бой, носил другой характер. Его терзала боязнь неудачи и поражения. Сможет ли он победить? Ведь так много стоит за каждым шагом, каждым простым решением. Сможет ли он, сгибаясь под тяжким бременем ответственности, пройти сквозь эпицентр бури и вынести этот груз на своих плечах, не согнувшись? Проклятие! Но у него нет выбора. Он просто обязан победить. Слишком многое поставлено на карту, чтобы даже помышлять о поражении. «Так точно!» — вновь повторил он пилоту. «Цель подтверждаю! Поехали, Джек!» Пусть хоть ад, хоть проклятие, хоть что-то другое ждет его в ночи, но все его враги вновь собрались на участке Клингмана. Там... откуда все началось? Глава 20. Близилась ночь, и низкочастотник строго следил за тем, чтобы смена часовых проходила по-военному четко. Уж больше он не допустит такого конфуза, который произошел утром. Из-за этого ублюдка в черном и учиненного им фейерверка он теперь хромал, но был готов ходить на руках, только бы вновь встретиться со своим обидчиком. Он, конечно, мог оставить небольшую группу своих людей в мотеле, на тот случай, если Болан вдруг вздумает снова наведаться туда. Но в голове у девчонки Клигмана вроде бы было достаточно здравого смысла, и он поверил ее рассказу. Палач не планировал возвращаться в мотель. Но Талучи полагался на свои инстинкты. Он знал, что Болан так или иначе узнает о повторном похищении девчонки и был абсолютно уверен, что тот будет драться за нее не на жизнь, а на смерть. Низкочастотник хотел бы встретиться с палачом на своей территории и на сей раз вести игру по своим собственным правилам. К визиту Болана мафиози приготовился обстоятельно и со всей ответственностью. Взлетно-посадочную полосу заминировали, а через проволоку на заборе пропустили ток высокого напряжения. Пусть попробует прикоснуться к забору хотя бы одним пальцем. Пришло время посмотреть, чего стоят хитроумные штучки, установленные здесь генералом. Господи, упокой его душу из соображений безопасности. Когда-то Талучи только посмеивался над электронными блоками слежения, называя их безмозглыми жестянками. Теперь же он чуть не молился на них. Стоит подонку Болану проникнуть на их территорию, и бац, стальная ловушка, из которой не выбраться даже целой пехотной роте, захлопнется за ним. После успешного налета Квазу прислал сюда подкрепление, затем приехала группа боевиков от Лилео, и вместе с мексиканцами Талучи здесь собралась целая армия. Пусть хитрая бестия Болан попробует еще раз застать Талучи врасплох. Уж тогда-то он покажет этому ублюдку, что Джим-зверь заработал свою кличку не только за голос. Мексиканский капрал ослепительно улыбнулся своему капитану и доложил, что караул разведен по постам и бдительно несет службу. Телучи очнулся от мрачных мыслей и предупредил капрала. «Если я застану кого-нибудь из часовых спящим, пристрелю прямо на месте, пусть все это знают. Си, капитан, больше не подведем вас?» Телучи, вздрогнув, поднял глаза к черному небу. «Ты слышал?» — встревоженно спросил он капрала. Тот ничего не ответил, но тоже уставился вверх. Телучи продолжал напряженно вслушиваться в ночную тишину и, наконец, совершенно отчетливо различил отдаленный рокот двигателя. «Вертушка!» — догадался он и, схватившись за висевшую на шее портативную рацию, объявил тревогу. «Внимание! Всем быть начеко!» — скомандовал он по радио. «К нам летят гости! Не сводить с вертолета глаз! Место приземления окружить так, чтобы даже мышь не проскочила незамеченной!» Телучи нажал кнопку на рации, и яркий свет прожекторов залил всю территорию вокруг дома, включая и посадочную полосу. Убедившись, что все готово к встрече незваных гостей, Джим поспешил к дому, чтобы занять свое место на командном пункте. Звук приближающегося вертолета постепенно усиливался. Наконец появились его навигационные огни, а под брюхом вспыхнул посадочный прожектор. Вертолет опускался прямо на площадку перед домом. «Смотреть в оба!» — рявкнул низкочастотник в микрофон рации. «Этот парень хитер, как лис! Приготовиться к бою!» Металлическая стрекоза опустилась на ярко освещенную площадку. На фюзеляже машины отчетливо виднелись красно-белые полосы с эмблемой службы безопасности полетов Далласского аэропорта. Телучи, затаив дыхание в тревожном предчувствии, приблизился к огневому рубежу. Винты машины медленно вращались на холостом ходу. Дверь кабины вертолета распахнулась, и на землю спрыгнул рослый крепкий мужчина. Чуть сутулясь под вращающимися винтами, он шагнул в свет прожекторов. Прибывший был одет в брюки и рубашку цвета хаки. На их фоне совершенно неожиданно смотрелось, а потому сразу же бросалась в глаза густая грива седых волос, которые нещадно трепали воздушные потоки, отбрасываемые винтами вертолета. Сверкающие гневом глаза Клингмана скользили по головам залегших в укрытии стрелков и остановились на коренастой фигуре Джима Телучи. «Что ты сделал с моей девочкой, негодяй?» — загремел бас старика.